Глава 23. Нервы на пределе. Эми. Я была на грани, казалось, еще немного, и ветер сорвет маску покорности, обнажив мою истинную сущность. Упертая бунтарка с собственными моральными принципами, готовая сражаться до последнего за право быть собой, вот кто я такая. Ты ошибся, я не та покорная Дэми. Не стану смиренно молчать и дрожать от страха, чёрта с два. Мысленно рычала я, пока на губах играла саркастическая улыбка. «Место», — процедила сквозь зубы, — «которое, как ты говоришь, принадлежит Саяне по праву, уже занято». «Что?» — недовольно нахмурился министр финансов, сверля меня ледяным взглядом. «И уступать его я не собираюсь», — добавила, не переставая улыбаться. Глаза отца Дэми опасно сощурились, а губы сжались в тонкую линию. «Ты...» Его рука резко взметнулась вверх, хватая меня за запястье. «Как смеешь мне перечить? Забыла, кто перед тобой?» «Ну что вы?» Я поморщилась от болезненной хватки старого Марана. «Разве я могу забыть того, кто на протяжении стольких лет считал меня и мою матушку отбросами и не препятствовал издевательствам со стороны всех жителей поместья?» Министр жадно глотнул воздух, возмущенно округлив глаза. Его шок от моей наглости был настолько явным, что я едва сдержала усмешку. «Ты немедленно отправишься домой и...» «Силой потащите, папенька», — усмехнулась я, чувствуя, как его ногти впиваются в кожу, грозя оставить кровавые ломки. Он, озираясь по сторонам, дернул меня к высокой живой изгороди, намереваясь утащить подальше от посторонних глаз, но я не собиралась сдаваться без боя. «Пошла. Живо!» — рычал озверевший министр финансов, глядя так, будто собирался прихлопнуть, как надоедливую муху. Он был достаточно высок и, несмотря на возраст, обладал немалой силой, чтобы отправить меня в бессознательное путешествие. «Отпусти!» Я дернулась, но безрезультатно. «Ваше высочество!» Ахнула намеренно, обманывая и бросая испуганный взгляд за его спину. Мой трюк сработал. Эстар Марана купился и поверил, что позади него Амая. Хватка мгновенно ослабла, и этого хватило, чтобы стремительно отбежать в сторону. «Мерзавка! Я выпарю тебя до потери сознания!» — зашипел мужчина, осознав, что я провела его как последнего идиота. Сжав пальцы в кулаки, он шагнул в мою сторону. «Смотри внимательно!» Я резко вскинула покрасневшие запястья, на котором обязательно появятся синяки. «Видишь?» Разъяренный взгляд отца Дэми сместился на поблескивающий от солнечных лучей браслет. Мгновение, и его глаза округлились, но уже через секунду мужчина задышал чаще, кривя лицо от злости. «Его должна носить Саяна». «Иди и скажи это ее высочеству», — фыркнула ему в ответ. «Мерзавка», — прорычал министр, поднимая руки и тряся кулаками на уровне моего лица. «Я под защитой принцессы. Еще раз тронешь меня хотя бы пальцем, и она узнает, какой ты любящий папенька. Тем более, что рассказать о тебе я могу многое, поверь». Министр финансов дышал так, будто ему не хватало воздуха. Его ярость достигла пика. Лицо седовласого мужчины пошло багровыми пятнами. «Это еще не конец», — выплюнул он, испепеляя меня взглядом. «Даже не сомневаюсь», — кивнула ему в ответ, услышав приближающиеся женские голоса, после которых Эстар Марана трусливо поспешил удалиться, чуть ли не забегая за живую изгородь. Меня потряхивало, а на покрасневшем запястье до сих пор чувствовалась его болезненная хватка. Но показывать слабость было нельзя. Это лишь потешило бы самолюбие девиц из благородных семей, ненавидящих меня до глубины души. «Ничего, Эми, ты справишься», — внушала себе с невозмутимым видом, возвращаясь к крыльцу. «Ты обязательно справишься. Другого не дано». Восточный дворец императрицы. «Что?» — взвизгнула императрица так пронзительно, что евнух, служивший ей верой и правдой, невольно подпрыгнул на месте. «Как она? Да как она только посмела отказать?» «Я хотел утащить ее силой», — заблеял виноватый Эстар Марана, нервно теребя манжету своего камзола. Но она вырвалась им. «Силой? Утащить силы из Южного дворца? Чтобы тебя кто-то заметил и донес об этом императору? Ты точно идиот!» Взревела Элира Ридалейн. Ее голос эхом отразился от мраморных стен тронного зала. Гневно сопя, она величественно опустилась на трон, повелительным жестом приказав евнуху обмахивать ее веером. «Ваше Величество», — заикаясь, произнес министр финансов. «Может, вы просто вышвырнете ее из дворца и...» «На руке твоей отщепенки браслет Амаи», — взревела императрица, вскакивая с трона. Вспомнив, как Демия дерзко сунула браслет ему под нос, мужчина медленно прикрыл глаза, полыхая праведным гневом. Это место и этот браслет должны были достаться его родной и законной дочери Саянь, но точно не той, кто родилась от наложницы, которая, по сути, даже дышать одним воздухом с господами не имела никакого права. «Вышвырни я любую другую, а моя даже бровью не поведет. Но только не эту отщепенку. Она не позволит тронуть ее. Если потребуется, побежит жаловаться отцу, что за всю жизнь случалось всего два раза. А тот без всяких сомнений встанет на ее сторону. Что сделала эта дрянь, чтобы получить расположение моей дочери, которая никого к себе не подпускает?» Императрица рвала и метала. Ее лицо побагровело от всепоглощающей ярости. «Я...» — блеял Истар Марана, чувствуя, как пот струится по его спине. «Я...» — передразнила его Элира Ридалейн, гневно фыркнув. «Просто так ее из дворца не вышвырнуть. Что ж, раз она сама уходить не хочет, значит, придется ей помочь. Ты же все равно не дорожишь ей, так ведь?» Вопросительно вскинула она бровь, глядя на министра финансов. Он отрицательно мотнул головой, наблюдая за коварным оскалом, который медленно расползался по лицу ее величества. «Ну и отлично», — усмехнулась Элира Ридалейн, опасно блеснув глазами. «Такие, как она, должны знать свое место». В воздухе повисло тяжелое молчание, пропитанное ядом и злобой. Министр финансов понимал, императрица уже составила план, и ему в нем отводилась роль послушного исполнителя.